Ни шесть, ни даже одного часового завода мы строить не будем», – заявил я. «Василий Иосифович, но у нашего населения в связи с ростом доходов появились вполне определенные потребности. Одно из них – наручные часы». Косыгин, как всегда, стоял на своем. «Должны же люди заработанные деньги тратить». «Алексей Николаевич, да поймите, пройдет 3, максимум 5 лет, и наручные часы выйдут у нас из моды. Поверьте, товарищи, я знаю, о чем говорю». Окинув взглядом всех присутствующих, я понял, что поддерживает меня только один Синельников. «С другой стороны, текущие потребности нашего народа мы обязаны удовлетворять. Закупайте большие партии и размещайте новые заказы за границей. Хоть в той же Швейцарии. Заодно меньше шуметь там будут». Пояснять, о каком шуме идет речь, необходимости не было. Когда советское правительство потребовало от швейцарских банкиров перелюстрации всех счетов на предмет вкладов как нацистской партии Германии, так и вообще любых фашистов, то они подергались, но все-таки допустили аудиторов Зверева. Улов составил довольно приличную сумму. Все пошло в счет репараций. «Столько десятилетий в моде, а тут за несколько лет выйдут!» Но вот же упрямый у меня председатель Совета министров. Я не поленился, встал и принес на большой стол для совещаний калькулятор со своего письменного. Первая продукция Зеленоградского завода вычислительной техники. Еще большой, тяжелый, под килограмм, с питанием от сети и газоразрядными индикаторами. Но зато уже со встроенными часами. А вот на таком принципе скоро появятся у нас наручные цифровые часы. Но и они не очень долго продержатся в моде. Достав сигареты, я закурил и бросил пачку на стол. «А вот таких размеров и меньше будут носимые телефоны». Указав на пачку Lucky Strike, я усмехнулся, глубоко затянулся и продолжил. «А вот в них будут и часы с будильником, и радиоприемник с проигрывателем, и калькулятор, и фото, и видеокамера. Причем они будут практически у всех жителей, начиная от школьников и вплоть до стариков. Так стоит ли нам сейчас тратиться на часовые заводы?» В кабинете повисла тишина. «У всех телефоны?» — не выдержал первым Мехлис. «Как же мы их всех контролировать будем?» «Да, кто о чем, а вшивы о бане». Мы переглянулись с Синельниковым. «Лев Захарыч, а зачем нам всех контролировать?» — спросил Егор. «Что значит зачем? А если у кого-то появятся нехорошие, непатриотические мысли, и он захочет поделиться ими с другими нашими гражданами?» «Вот ведь брюзга. Ему вся и все контролировать надо. Перебьется». «А вот это забота нашей пропаганды», — ответил я за директора СГБ. «Пропаганды всех нас. Чтобы у наших граждан было о чем более интересном думать. Иначе зачем мы планируем в послевоенной конституции декларировать свободу слова? Мы, товарищи, находимся на переднем крае борьбы. Борьбы за умы и души людей. И наша первейшая обязанность – убеждать, а не заставлять. Мы должны давать людям все больше прав. Прав и обязанностей. Приучать их мыслить самостоятельно. Совершать выбор обдуманно». «Да, Василий, хорошо ты сказал», — после небольшой паузы произнес Берия. Он впервые назвал меня при всех по имени и на «ты». Есть такой тип людей, чей взгляд подобен рентгену. Так кажется тому, на кого он направлен. Я же смотрел ему в глаза совершенно спокойно. Свои мысли мне от него скрывать уже не требовалось. Но маршал все-таки удивил меня продолжением. «Если бы не вид и не голос, я был бы уверен, что это говорит Иосиф Виссарионович». «Это что, у меня уже манера речи, как у отца? Сталин жил, Сталин жив, Сталин будет жить. М-да, но поживем, увидим. А вот Мехлис...» Одно удовольствие было смотреть на остекленело опупевший взгляд моего министра госконтроля. Нет, челюсть у него осталась на месте, но тем не менее мне доставило неописуемое удовольствие выражение его лица. А все-таки насколько оказался полезен. И еще наверняка будет. Стоп. Я что, уже Мехлиса считаю своим? Лаврентий Палыч тогда сказал, будет со временем тебе его преданность. Смотри-ка, и 4 месяца не прошло, а Лев Захарыч, похоже, действительно за меня глотку кому угодно готов порвать. Это что, работа эмпатии подсознательная, как Егор говорил, применение НЛП? Черт его, то бишь меня, знает. Политика и военные действия Японии в первой половине 20 века, что в том мире, что здесь у нас, всегда были совершенно невообразимой смесью сверхосторожности и авантюризма. Этот их островной менталитет. Но поднабрались за последние годы от нас новых технологий. Ну, захапали некоторые территории на континенте и островах, пока их бывшие хозяева, кто еще воюет, а кто рано зализывает. Малайзия и Индонезия дали японцам достаточно нефти. Но нападать на Штаты, когда те экономические санкции стране восходящего солнца объявили? Да, какая-то корреляция между мирами, несомненно, есть. Мощнейшая АУК ударила по Перл-Харбору. Вот только не учли японские генералы и адмиралы наличие у американцев новейших радиолокаторов и современных самолетов. На подходах к военно-морской базе и над ней была форменная бойня. Палубной авиации у японцев было много, но вот ее тактико-технические характеристики. Торпедоносцы каким-то чудом смогли потопить один американский эсминец, но из первой волны самолетов на свои авианосцы вернулись считанные единицы. Второй атакующей волны уже не было. Японские корабли смогли уйти в условиях не очень хорошей погоды конца октября в Тихом океане. Но отреагировали американцы довольно резвенько. Война на море развернулась нешуточная. Мы, как союзники, тоже не стали сдерживать своих моряков. Хасан и Халхин-Гол никак не были забыты. Да и Цусима не в прошлом веке была. Отвели наши подводники душу. Самонаводящиеся по шуму винтов торпеды находили свои цели теперь не только около Британии. Война между Советским Союзом и Японией была объявлена, но боевые действия велись пока только на море. Квантунская армия на континенте сидела в своих МПД и не высовывалась, боялась нашей авиации. «Что значит завтракать не будешь? Даже кофе не попьешь?» «Тошнит меня что-то, Васенька. Что мы вчера на приеме ели?» Лицо у моей жены действительно было несколько бледным. Отравилась, что ли, немного? Да не должна. Да, конечно, у нее не такой луженый желудок, как у меня, который гвозди может переваривать. Но все же. Повара в МИДе имеют высокую квалификацию и прошли тщательную проверку в СГБ. Некачественных продуктов у нас теоретически быть не может. А не туплю ли я? Галка, родная! «А у тебя случаем задержки нет?» Задумалась, пошмыгала носиком, потупилась и виновато сообщила. «Есть! Почти 3 недели уже!» «А вот сам не понимаю, что со мной!» Подхватил жену на руки и кручусь с ней по комнате. «Не очень вовремя, но как же здорово! Галинке ведь учиться и учиться! Ай, ничего, успеет еще! Куда она у меня денется?» «Нет, все вплоть до последнего стандарта должно быть советским. Ишь, чего выдумали? На греческом Кипре оставить правый руль». «Вася, ну это ж не наша страна». «Ну и что? А зачем у тебя, Егор, агенты влияния? Пусть в газетах тиснут пару статей по сравнениям имеющихся там автомобилей и наших, готовящихся к выпуску моделей. И не забудут упомянуть при этом, что машин с правым рулем мы выпускать не будем. И в Америку надо поставлять все оборудование только с метрической резьбой. Они вообще должны забыть, что такое дюйм». Мы договорились со Штатами о продаже им лицензий на производство цветных кинескопов. Даже 3 технологические линии обещали туда поставить. Правда, не за наличку, а за приличную долю в предприятиях. Курс на насаждение наших стандартов по всему миру был взят достаточно жесткий. От норм прочности до ширины железнодорожной колеи. «И чё ты лыбишься? Доложили уже?» Галинка сегодня была у врача, и наши подозрения успешно подтвердились, о чем она, очень довольная, тут же и сообщила мне по телефону. «Конечно! Так что я тебя поздравляю!» «Во, облапил-то!» «Отпусти, раздавишь же! Как был медведем, так и остался!» Выдираюсь из его лап, но сам цвету, как не знаю что. «Извини, но я ведь теперь вроде как дядей буду!» «Нет, все-таки, если доходит до чего-то личного, то точно, на его лице все прочитать, как на бумаге можно. Видно, что по-настоящему рад за меня». «Ладно, вечером поговорим и обмоем. Приедете со Светкой?» «Сестренка у меня молодец. Учится в школе на отлично. И тоже, как моя жена, хочет программистом стать. Синельников ей понарассказывал про компьютеры и сети. Она и загорелась. Желает быть сетевым дизайнером. Ох, не скоро еще те времена придут. Как раз институт закончить успеет. А может, все-таки раньше получится? Ведь у нас вся необходимая информация уже есть. И тупиковые пути нами заранее отбрасываются». «Куда ж мы денемся?» Отвечает Егор и, наконец-то, усаживается в кресло. «А что там по Англии?» Задаю я животрепещущий вопрос. «Да более-менее. Наше радиовещание на остров на всех диапазонах им заглушить полностью не удается. Красным крестом письма о том, как хорошо живется британским морякам и летчикам в нашем плену, доставляются вовремя. Народ правительством Уинстона Черчилля прилично недоволен. Да и средний класс без «five o'clock» жить не хочет». Наверное, это произошло впервые за несколько столетий, когда в Англии появился ощутимый недостаток чая. Блокада есть блокада. С профсоюзами работаем. Я считаю, что до падения правительства остались считанные дни. «Твоими бы устами! Надоела эта война. Вроде бы недолго длится, но жутко надоела. А ведь нам еще японцев бить надо будет. А сколько уже человеческих жизней потеряно?» «Ну, по численности вроде бы не так уж и много. Все-таки вступили мы в эту чертову войну неплохо подготовленные. Но ведь матерям, потерявших сыновей, этого не скажешь. Да и в моей семье. Старший сводный брат Яков, старший названный брат Томик, тоже погибший в первые дни войны, да и сам отец». И все-таки разломал я и эту усиленную мою ласточку. Вот злость я научился сдерживать легко, а радость не получается. Галинка умудрилась позвонить перед самым тренировочным полетом и сообщила, что у нас будет девочка. Не знаю, как медики сумели выяснить при таком сроке, но факт есть факт. Осеннее небо у нас обычно закрыто тучами, но над слоем облачности на высоте 5000 метров ярко светило солнце, словно радуясь со мной моему счастью. Я и закрутился. Колька, почему-то всегда чувствующий мое настроение, отлетел в сторону и только язвительно комментировал мои выкрутасы по радио, не забывая периодически одергивать от слишком, по его мнению, крутых эволюций. Правильный вираж с креном 75 градусов на приличной скорости. Перегрузка вжимает в кресло сотнями килограммов. Но надо держать машину ровно, чтобы, завершив круг, она встряхнулась, как жеребец, попав в свою собственную спутную струю. А затем крутая нисходящая бочка, когда скорость растет, и сейчас вмажешь в кажущееся каменным облаком. Но ныряешь в нее, в эту молочную белизну, и круто переламываешь траекторию вверх, вырываясь к солнцу. А под тобой огромная белая равнина облачности с выдающимися вверх клубящимися горными пиками. И зигзагом между ними, не снижая скорости. Да, не рассчитал чуток. Все-таки знакомо переменные перегрузки в 13G даже для усиленного яка многовато. Нет, силовой набор флюзеляжа из титановых сплавов не порвался, но его немного повело. Геометрия и аэродинамика самолета серьезно нарушены. Когда я понял, что машина практически неуправляема, спасать ее было уже поздно. Пришлось покинуть многострадальную ласточку. «Ничего. Записи черных ящиков, давным-давно установленных на моей машине, принесут свою пользу нашей авиационной науке». Опускаться на парашюте внутри облачности оказалось довольно неприятно. А когда показалась земля, высота была всего 400 метров, и отворачивать от маленького озера было уже поздно. Все-таки круглый спасательный парашют – это не похожее на прямоугольник крыло, на котором можно лететь почти горизонтально. Вот угораздило ж меня угодить в это озеро. Искупаться в первых числах ноября, пробив сапогами тонкую корочку льда, что ж может быть веселее? А особенно если учесть, что мгновенно промокший меховой комбинезон ощутимо тянет ко дну, а липкие в воде стропы почему-то пытаются спутаться. Выбрался на берег среди льдинок минут через 5 и устроил себе пробежку до виднеющегося недалеко поселка, возле которого чадили остатки моего яка. «Стакан беленькой для сугреву», как выразился директор местного совхоза в Заячьей Ушанке на Бекрень, явно не помешал. Связь здесь была хорошая, ведь электрификацию и телефонизацию Московской области мы успели завершить еще до войны. Машины за мной, оказывается, уже вышли, а вертолет по такой погоде я выпускать запретил. Но больше всего мне пришлось пожалеть о неудачном полете часом спустя, когда озверевший Колька вымещал всю свою злость и недовольство на моих спине и заднице березовым веником в парилке пилотской бани в Кубинке. Кабинет Черчилля подал в отставку 4-го, а уже утром 5 ноября новый премьер Великобритании Клемент Ричард Этли, отказавшийся летом войти в профашистское правительство, вылетел в Москву на переговоры. В тот же вечер он согласился на все наши, в общем-то, достаточно мягкие условия, а затем заявил, что возглавляемое им лейбористское правительство берет курс на переход к мирной экономике и к социализму. Как выяснилось года спустя, полностью социализм они не построили. Но в тот период правления лейбористов были национализированы английский банк, угольная промышленность, производство железа и стали, средства связи, производство газа и электричества. А 5 августа 1941 года вступила в силу единая система социального страхования, оформленная законами о национальном страховании, о безопасности на производстве, которые заменили прежнее законодательство о бедных. Был принят закон о национальном здравоохранении, по сути дела, вводивший бесплатное медицинское обслуживание и передававший больницы, ну, за редкими исключениями, в государственную собственность. «Вася, ну почему, если что-то сделали плохо, то виноват персонально ты?» Галина только что вымыла голову и теперь сидит перед зеркалом на маленьком пуфике, сушит феном свою роскошную гриву, периодически выключая эту шумную машинку, чтобы задать мне вопрос и выслушать ответ. «А кто же еще? Поздно предупредил, плохо проконтролировал». Катастрофа разразилась 10 ноября. Землетрясение с эпицентром в Румынской ССР и причинило огромные разрушения. Толчки силой от 2-3 баллов докатились даже до Москвы. Черт с ними, с разрушенными зданиями. Но ведь были у нас и человеческие жертвы. «Как это поздно? За месяц говорил, я же прекрасно помню. Из Карпат в горах всех вывезли. Там ведь погибших нет. А то, что Георгий Удеш всех цыган не вывез из Баямаре, разве это твоя вина?» Спросила и опять включила этот гудящий фен. Ответ ее не интересует. Когда эта Галинка стала считать меня непогрешимым? После того, как рассказал ей все? Да нет, чуть ли не на следующий день после свадьбы. А ведь я столько ошибок делаю. И что хуже всего, ошибаюсь в людях. Он Мехлиса чуть не убрал. Георгию Деже, наоборот, сразу нельзя было пускать руководить республикой. В Жданове прилично ошибся. Идеолог партии. Надо его снимать и подальше гнать. Пытается давить инициативу частных предпринимателей на корню. Не нравятся ему, видите ли, наши перемены. А с часовыми заводами как я лопухнулся. Хорошо, Лаврентий Палыч меня тогда на следующий день поправил. Ведь это в первую очередь подготовка кадров для высокоточного массового производства. Плюс мы же должны имидж наших структур поднимать. Ну как же в советской армии без командирских часов? А в Аэрофлоте без полета? Да и чайка в Угличе никак лишней не будет. Да, многому мне еще надо учиться. Век живи, век учись. Похоже, мне предстоит буквально действовать по этой поговорке. Почти 7 десятков лет там, и столько же еще предстоит здесь. Наконец-то фен выключен, и его вилка выдернута из розетки. «Васенька, а то, что в войне победили, это чья заслуга?» Смотрит своими невинными, красивыми, пронзительно-синими глазками, а в интонации явная хитринка. «Странный вопрос. Конечно, основная заслуга народа». «А кто народом руководил? Кто сделал все необходимое?» «Интересно, когда это она успела верхние пуговицы на халатике расстегнуть?» «Ну, так это еще отец все подготовил». Отвечаю, не отрывая взгляда от ее груди. Уж больно заманчивый вид открывается. «И я-то здесь мало что успел сделать». «А там? Только мне не говори, что ты к нашей общей победе никакого отношения не имеешь». «Там? Может быть. А здесь мною еще очень мало сделано. Ну, разве что Британию не разрешил бомбить». Осуществляю, так сказать, вместе с товарищами общее руководство. Все равно побеждает народ, вся держава, а никак не руководитель. Но, с другой стороны, как еще можно возглавлять наш огромный Советский Союз, если не отождествлять себя со своим народом? Да, а под халатиком-то у нас ничего нет. Хорошо видны налитые груди с яркими вишенками сосков. Галка ведь специально, стоя передо мной, наклоняется. Якобы ей так удобнее укладывать свои волосы. Нет, сначала желание женщины, а разговоры потом. В первую очередь я расстегну все пуговицы и пройдусь губами сверху донизу. Животик у нас еще почти плоский. Халатик долой. Я немного полюбуюсь своей милой, ее точеной фигуркой, а уже потом...